Евгения Кретова. Происшествие на трассе Апсуантан. Суставчатые пальцы скользили по гибкому сенсорному экрану, цепляясь изогнутыми коготками за вереницу зеленых символов. Оторванные от своих собратьев, они оживали. Некоторое время парили над поверхностью монитора, соединяясь в новый замысловатый узор, а затем не спеша гасли. Оператор ловко подхватывал получившееся полотно, перебрасывал на другой монитор, где принимался ткать новое полотно цифрового кода. «Подтвердите готовность», — донеслось из динамика. Тоги Ли прикрыл серебристые фасеточные глаза. Теменные усики напряглись, блеснув в темноте оранжевыми огоньками. Тоги Ли ввел финальную команду, и зеленые нити кода застыли над монитором. Одноместная платформа качнулась, щупы коннектора притянули ее к основанию бурового агрегата. На приборной панели загорелась иконка сработавшей автоматики, и стройные ряды знаков посыпались из-под замершего в центре экрана курсора. 17. Подтверждаю стыковку. Прошелестел Тоги Ли и передвинул рычаг дистанционного управления. Теперь можно расслабиться. Машина сама все сделает. Под ногами завибрировало. Это из основания платформы выдвинулся молекулярный щуп. На его конце заискрилась игла гравитационного сканера. «Начинаю бурение», — сообщил Тоги Ли 17-му. Он рассеянно барабанил по пульту, наблюдая за ходом работы. Писк силового поля, затем прокол. Чернота перед носом буровой установки ожила, вскрываясь тахионовым облаком. Его белесые волокна скручивались в спираль и разрывались. Хлопья серебристой материи метались в лучах прожектора. Тоги Ли зевнул, придвинул к себе планшет и активировал. Хотел посмотреть следующий пункт суточной разнарядки. Там был обозначен текущий ремонт 5-го шлюза на Гуам в 7-м подсекторе. «Опять сбоит», — вздохнул. «Что-то часто в последнее время». Откинувшись на спинку кресла, Тоги Ли отвернулся от монитора, посмотрел сквозь прозрачные стенки платформы на замершую в ожидании окончания работ трассу Апсуантан, крупнейшую транспортную артерию сектора. Техника безопасности предписывала ограничивать движение судов во время буровых работ. А Тоги Ли так нравилось наблюдать за оживающей трассой. Вот сейчас его платформа завершит бурение шлюза на курортный Саяж. Закрепит временные кабели и стационарные маячки. Автоматика даст звуковой сигнал, и тот побежит по силовым потокам на центральный пульт, сообщая об успешном завершении работ. Мониторы дежурных операторов загорятся синим, уведомляя о готовности нового порта. И тут же распахнутся стыковочные шлюзы, выпуская из субпространства прозрачные купола высокоскоростных пассажирских и грузовых кораблей, крошечные буксиры геологоразведки и величественные краксы лабораториума. На мгновение корабли замедлятся, перестраиваясь, но тут же сольются калейдоскопом огней и поплывут дальше по пути следования, исчезая в круглых айдах субпространственного тракта. Экран за спиной моргнул оранжевым, но сразу окрасился алым, добавив резкий предупреждающий аккорд. Тоги Ли посмотрел на монитор, ожидая увидеть ровные ряды символов. Экран оказался пустым. Тоги Ли замер. Буровая установка дрогнула, протяжно проскрежетала и накренилась. Щуп вывалился из пазов и теперь хаотично вращался в окружении тающего тахионового облака. Тоги Ли вдавил до упора рычаг экстренной остановки машины, ввел код расстыковки. Платформу трясло. Щуп крошился, разлетаясь в безмолвной пустоте полупрозрачными чешуйками. Серебристый наконечник иглы покраснел и взорвался миллиардом искр. «Великий Ли, что это значит?» Бледные губы сомкнулись в линию. Внешний коммутатор разразился голосом коменданта субпространственного тракта. «Оператор, что у вас происходит?» «Фиксируем выброс тахионов. Повторяю, тахионовое облако выше расчетных показателей в 5...» «Нет, уже в 7 раз. «Вам необходимо...» Тогели не расслышал, чем закончилась фраза коменданта, как и не узнал, что ему необходимо сделать. Матовую черноту нераскрывшегося шлюза осветила ярко-сине-белая вспышка, на мгновение ослепив оператора. А в следующий миг продолговатый объект срезал купол буровой платформы и, прорвав защитное поле трассы, смял стройные ряды силовых кабелей. Продолжая вращение по всем осям, объект, похожий на неуклюжую хищную птицу, стал наматывать кабели на собственный корпус. Порвав несколько из них, все-таки замер в искусственном гравитационном поле, выброшенном сработавшей автоматикой. Тогели зачарованно наблюдал за ворвавшимся в сектор объектом. Большим серебристым чудовищем с тяжелым выпирающим брюхом и чуть расставленными крыльями, явно не способными удержать его в воздушном потоке. Опасливо поглядывая на обрывки своего защитного купола, Тогели открыл широкополосный пелинг и с любопытством прислушался. Тишина в динамиках разорвалась пронзительным скрежетом и отборной руганью на незнакомом Тогели диалекте. Он настроил автопереводчик. «Мать честная!» — вырвалось из динамиков. «Капитан, мы куда-то не туда попали!» «Отставить панику и брань! Куда планировали, туда и попали! Сравни-ка с расчетными показателями!» Тогели покосился на сигнал трансляции. Как минимум, диспетчер и глава станции их тоже слышат. Суставчатый палец замер над диаграммой сканирования. «Капитан, а чего это вокруг нас?» Снова прошелестело из динамика. «Которая серебрится? Это же не то, что я думаю». «Знал бы я еще, что ты думаешь». «Что там с координатами, лучше скажи?» «Совпадают с расчетными. Но Плутона я не наблюдаю. И звезды... Ну, не наши звезды. Незнакомые какие-то». «Незнакомые, да. И куда Плутон делся? Не иголка в стоге сена?» «Ерунда какая-то. Сделай-ка запрос по базе». Тогели опустил палец на диаграмму сканирования, подождал несколько мгновений и получил подтверждение своим догадкам. Теменные усики окрасились зеленым. Тогели был заинтригован. Под куполом операторской кабины послышался голос коменданта. «Оператор, сделайте так, чтобы гости ничего больше не сломали. Направляю к вам ремонтную бригаду». «Понял, комендант. Вступаю в контакт». Тогели подключил переводчик и активировал обратную связь. Говорит оператор станции Апсуантан Тогели. Ваше средство передвижения заблокировано искусственным гравитационным полем. Прошу отключить двигатели. Решением коменданта субпространственного тракта сообщаю вам, что вы пересекли транспортный коридор, вторглись на территорию Коклурна и повредили силовые кабели трассы Апсуантан. Прошу назвать номер вашего судна и станцию приписки для координации спасательной миссии и предъявления финансовых претензий за причиненный ущерб и неосторожное вождение. После короткой паузы в динамиках прошелестело. «Это что сейчас было? Помехи?» Второй голос отрезал. «Да какие к черту помехи, Олег? Это речь! Осознанная речь! Ты не слышишь, что ли?» «А о чем говорят-то? Ничего ж непонятно!» «А шут их знает. Но речь же! Точно речь!» Тогели блеснул фасеточными глазами. «Что там непонятно этим туристам?» Настроил частоту, более понятную для гуманоидов, и повторил сказанное. Настороженная тишина в эфире разразилась громогласным «Ура! Есть контакт!» А потом один из голосов, откашлявшись, заговорил торжественно, по слогам. Говорит капитан исследовательского катера 2013 конфигурация «Союз-Буран» Леонид Журавлев. Наш дом — планета Земля, Солнечная система, рукав Ориона, местная группа галактик, скопление Девы, сверхскопление Ланиакея. Мы прибыли с миром. Что там еще положено говорить в таких случаях?» Тогили скользнул взглядом по парящим в вакууме фрагментам силового кабеля, обломкам защитного купола и погасшим норам субпространственных переходов. Комендант активировал протокол закрытой санитарной зоны, перенаправив все суда на соседние участки трассы. Пальцы с длинными коготками покачивались над монитором, изображая песчаную волну. Тогили думал. «Приветствую вас. Прошу выключить двигатели и не препятствовать ремонту силовых кабелей». «Да-да, конечно». Торопливо перебили его из динамиков и тут же уточнили. «А где мы находимся? Хотелось бы, если это возможно, поточнее понимать, как далеко мы от дома». Тогили склонил голову к плечу, прикидывая, как ответить. Он открыл карту звездного неба, ввел запрос по координатам, озвученным гостем. «Мы ваши соседи», — сообщил он наконец. «Рукав щита Центавра. Так это место обозначено на ваших картах». «О!» Из динамика послышался восторженный возглас. По основной линии связи прозвучал требовательный голос коменданта. «Оператор Тогили, что там у вас? Докладывайте». Тогили сложил длинные пальцы в замок. «Это земляне, господин комендант». «Опять?» «Да, согласен. Довольно странно, что за три сета это третий прорыв. Возможно, причина в смещении рукава Ориона. Но я бы предпочел дождаться результатов официального расследования лабораториума». «Сколько их на корабле?» «Двое, как я могу судить. Капитан и его помощник. Они перемещались внутри своей звездной системы, но вывалились к нам». «Это интересно. Надо сообщить лабораториуму». Двумя часами ранее. Капитан исследовательского катера Леонид Журавлев торопился на собственную свадьбу. Ему было чуть за 40, и Настя, его невеста, казалась ему нежным, едва-едва распустившимся цветком. Отправляться в командировку к Плутону он никак не хотел. «Товарищ Каперанг, может, Лядова лучше отправить?» Он жалобно посмотрел на капитана первого ранга и начальника посторбитальной станции «Заслон» Соловьева. Тот вздохнул. Самому Соловьеву было бы удобнее отправить главного инженера Лядова. Исследовать аномалии транспортных коридоров — как раз его прямая обязанность. Только Лядов сам исчез 2 дня назад. И его заместителю Леониду Журавлеву как раз и предстояло сейчас узнать, что миссия у него не исследовательская, а спасательная. «Отставить споры, Журавлев», — отозвался капитан так строго, как только мог в сложившейся ситуации. «Бери Олега Томича и шуруйте в квадрат 315. Координаты получишь в полетном задании. Твоя задача...» Тут капитан сделал паузу, перевел дыхание. «Твоя задача — найти катер Лядова и выяснить, что за аномалия образовалась на орбите Плутона. Действовать осмотрительно, быть на связи, докладывать ежечасно». «То есть как найти Лядова?» Журавлев побледнел. «Он что, пропал?» «Да, пропал. Последний сеанс связи на тех же координатах, что и исследовательский катер НАСА». «Так, может, это американцы там чего напортачили?» Начальник станции нахмурился еще больше. Тихо выругался. «Лядов тоже так подумал. Полез разбираться. Теперь твой черед». Журавлев нахмурился. Ситуация получалась не из приятных. «Можно еще Сунёр Тюхову взять в качестве пилота. Она опытный спец. Может, тоже на что-то обратит внимание?» Соловьев мрачно скривился. «Не можно. Лядов тоже так же, как и ты, рассудил. И тебя опередил. Так что Соня Артюхова вместе с ним пропала». «Еще будут вопросы?» Журавлёв качнул головой. «Нет, не будут. А какие данные зафиксировал Лядов? Их можно посмотреть?» «Вот это сколько в тебя влезет?» — кивнул Соловьёв. «Весь пакет данных получишь с полётным заданием. Всё, иди. Не задерживаю». Соловьёв нервничал, и Журавлёв легко мог понять капитана. За время вахты на станции «Заслон» это был уже 6-й форс-мажор. И если первые два можно было списать на случайность, то за остальными уже чувствовалась какая-то система. В определенное время выходило из строя оборудование, настроенное на одни и те же диапазоны частот. Притом воздействие происходило аналогичными точечными импульсами. Что было источником, до сих пор осталось неизвестно. На станцию направили комиссию из центрального аппарата, с Земли, но та прибудет еще через 3 дня. И тут новое обстоятельство. Исчез главный инженер станции. Исчез, пытаясь выяснить судьбу американских коллег, пропавших накануне. Что может звучать отвратительнее? Поэтому Журавлёв больше не спорил. Вызвал по коммуникатору Томича и Олега и направился в техотсек, готовить катер к отбытию, решив, что материалы Лядова он посмотрит по пути. И это стало ошибкой. Уже отправившись за слона, Журавлёв понял, что, следуя след вслед за Лядовым и американским экипажем, он наверняка повторит их судьбу. Траекторию захода на координаты надо было сразу выстроить иначе. И пока он рассчитывал разворот, пока ждал удобного окна, он упустил время. Оказалось, что аномалия двигалась к ним навстречу. Они с Томичем сразу это почувствовали, когда вышли на орбиту Плутона. Пространство вокруг планеты вибрировало, будто марево над костром. Однако в волновых колебаниях чувствовалась системность. «Считай-ка, друг Олег, волновые пики». Мрак за бортом катера пульсировал в такт неслышной музыки. Журавлёв даже мог выделить сильную долю и волновое эхо на 3/4 такта. Как будто кто-то устроил дискотеку с соседней галактики и врубил на полную громкость очередной хит. Журавлёв посмотрел на сформированный напарником график. За бортом действительно что-то происходило. Пространство закручивалось спиралью, пульсировало. Но хуже было то, что аномалия разрасталась. Она уже вышла за пределы координат, на которые направлялся катер Лядова, и тем более координат американского борта. Он заложил данные расширения в расчет и чертыхнулся. Аномалия стремительно к ним приближалась. «Олежа, уносим ноги», — тихо скомандовал он. Напарнику не надо было повторять дважды. Он активировал маневровые двигатели, выдал максимальный импульс и направил катер к заслону. Все бы удалось, если бы аномалия развивалась линейно. Журавлёв не учел ее ускорение, причем неравномерное. Аномалия раскручивала свою мощь по нарастающей. «Ничего не понимаю», — бормотал Олег, пытаясь заново перенастроить импульсный двигатель и подрулить маневровыми. Но катер замер и не двигался, словно невидимый великан ухватил его за хвостовые шлюзы и удерживал на месте. «Что с двигателем?» Олег не успел проверить, а Леонид отправить информацию на заслон. И Журавлёва, и его напарника толкнуло вперед, едва не выбросив из кресел. И тут же до хруста костей вдавило обратно. Катер с силой дернуло вперед, закрутило по всем осям. Система безопасности истошно верещала, мигала красным. И скин сообщал о все новых нарушениях в работе. Экраны пестрели значками запущенных диагностик. «Вырубай», — прошептал Журавлёв, преодолевая невыносимую тяжесть в груди и не позволяя себе окунуться в блаженное забытье. «Вырубай двигатели. Все на защиту». Идея перенаправить энергию на защиту, отключить двигатели и полностью подчиниться стихии была очевидной. Что бы сейчас ни происходило за бортом, пока оно не прекратится, сканеры и датчики ничем не помогут, а двигателей можно лишиться в такой свистопляске. А вместе с ними и шанса на спасение. «Настюха», — подумал он, живо представив грустное лицо невесты, — «не бойся, я норм». будто бы она могла его услышать. А потом их подхватило с такой силой, что все предыдущие маневры показались детской шалостью. Корпус корабля задрожал, протяжный скрежет рвал до предела натянутые нервы. Аварийная сигнализация отчаялась фиксировать все угрозы и просто залила рубку алым освещением. А звуковое оповещение захлебнулось и, наконец, стихло. Катер, очевидно, сделав еще несколько оборотов, замер и затих. Рубка погрузилась во мрак. «Живой?» Леонид шарил в темноте, пытаясь нащупать руку напарника. Тот отозвался. «Живой!» Он тихо выругался. «Капитан, мы куда-то попали!» Журавлев поморщился, потянулся к датчикам и визорам, вывернул джойстик, перезагрузив оборудование. «Отставить панику и брань. Куда планировали, туда и попали». Прильнув к мониторам, Журавлев и Олег Томич наблюдали, как от центральной платформы, напоминавшей гигантскую медузу, отделился довольно крупный прозрачный шар. Сперва он выступил из-под причала щупальца, потом отделился от него, какое-то время маневрируя на серебристом канате, протянутом от станции к тому месту, где сейчас застыл обрывок кабеля, опутавший катер землян. Но вскоре шар заискрился. Вокруг него сформировалось голубое поле, окончательно превратившая его в подобие елочной игрушки. Объект сорвался с силового кабеля и на ощутимой скорости направился к катеру. «Я чего-то волнуюсь», — прошептал Олег. Леонид тоже волновался. Как-никак им предстоял первый контакт с внеземным разумом. Инструкции на этот случай никто не выдавал. Как действовать? Можно было ориентироваться лишь на книжки да художественные фильмы. А это то еще подспорье. Почти все они показывали инопланетян-захватчиками, вторгшимися в пределы Солнечной системы. А в их с Олегом случае все оказалось как раз наоборот. Это они вторглись. И, кажется, что-то сломали. Журавлев вздохнул. Когда шар приблизился, внутри него удалось разглядеть трех существ в оранжево-красных комбинезонах. Существа были ростом до 1,5 метра, оказались прямоходящими и отдаленно напоминали людей. Имели 4 конечности и вытянутые головы с короткими усиками-антеннами на макушках. Кожа у гуманоидов была серо-бурого цвета, а на щеках и лысых головах поблескивали узоры, не то нанесенные специальной краской, не то фосфорицирующие от природы. Инопланетяне, расположившись вокруг круглого пульта, закрепленного в центре шара, занимали удобные на вид кресла и поглядывали в шарообразные мониторы. Иногда кто-то из них поднимал руки и, не касаясь поверхности экранов, передвигал изображение. И тогда прозрачный транспорт чуть кренился и корректировал курс. «Чудеса!» — прошептал Томич. «Ну какие чудеса, Олежа? Мы с тобой инженеры, ученые. Нам такие сантименты не к лицу. Другое дело, что технологии уникальные», — добавил он тише. «Я и говорю, чудеса!» — упрямо отозвался Томич. Журавлев только махнул рукой. Какая в самом деле разница, если то, что разворачивалось перед глазами, не могло быть по определению? Ни неизвестные звезды, ни космический фуникулер, ни гуманоиды, бегло болтающие на твоем языке. Надеюсь, скоро все прояснится. Уже знакомый голос из динамика сообщил. Ремонтная бригада ожидает вас на станции Апсуантан. Мы готовы припроводить вас в док для осуществления ремонтных работ. Прошу проверить готовность к буксировке. Выключены ли двигатели, отсутствуют ли повреждения корпуса и сохранена ли герметичность жизненно важных отсеков. После окончания проверки прошу дать знак путем кратковременного сигнала швартовочным лазером. У Журавлева вытянулось лицо. «Они, получается, в курсе устройства наших катеров?» — озвучил его удивление Олег Томич. «Откуда они про швартовочный лазер-то знают?» «То есть то, что они на нашем языке болтают, тебя не удивило?» Леонид готов был списать все на совпадение, но после проверки системы сигнала лазером по корпусу корабля прошла дрожь. Через систему видеонаблюдения крохотный экипаж исследовательского катера видел, как замерший над куполом рубки инопланетный шар из своего основания выпустил короткий световой луч. В ту же секунду путы, сдерживавшие катер, разлетевшись серебристыми хлопьями, пали, а вокруг корпуса появилось равномерное золотое сияние. Датчики гравитационного поля внутри катера мигнули красным. Экипаж почувствовал тяжесть, но в тот же момент сработали компенсаторы. Дышать стало легче. Томич был готов снова выдохнуть чудеса, но вовремя покосился на хмурого капитана и прикусил язык. Вздохнул только. Но и этого оказалось достаточно, чтобы Журавлёв пристыдил его. «Не начинай». «А я и не начинаю». Шар тем временем двинулся вперед к напоминающей медузу станции. Катер землян качнулся и плавно поплыл за ним, следуя в кильваторе. Датчики движения фиксировали изменения координат по отношению к единственной точке, которую зафиксировал Олег Томич — точке выхода из аномалии. «Интересно, как они нас тащат? Тросов не замечаю. Какая-то полевая структура? Как думаешь?» Журавлёв протянул руку к панели управления, включил анализатор сред. Прибор, обычно используемый для фиксации космической пыли в поясе астероидов. Ну, например, с его помощью было обнаружено, что солнечный ветер собирает свободно вращающуюся мелкую взвесь в гигантские органикоподобные воиды, похожие на РНК. Этот эффект получил название антицессорной бионики и продолжал исследоваться уже как явление, пока без особого практического применения. Сейчас он мог показать природу странного золотого свечения. Леонид вывел на свой рабочий монитор данные анализатора. Олег, вытянув шею, поглядывал через его плечо. «Чего там?» «Там... там мы движемся, судя по всему, внутри гравитационного пузыря». «Интересно». «Видимо, вот это золотое гало, которое мы фиксируем визорами как внешнее свечение, как раз оно и есть». «А мне интересно, почему эти шарики не лопаются?» Томич кивнул на инопланетный транспорт. «Может, такой материал. А может, он нам только кажется прозрачным, а на самом деле крепче и плотнее титана. Может, это обработано каким-то особым составом, чтобы экипажу не нужны были визоры и многочисленные экраны». Капитан вздохнул, вовремя проглотив уже почти слетевшее с языка чудеса. Бросил короткий взгляд на напарника. «Ты хоть записываешь?» «Записываю, конечно. Иначе ж никто не поверит». «Не поверит». Конечно, цивилизация на Земле шагнула далеко вперед. Использование искусственного интеллекта позволило быстрее обрабатывать данные, выдвигать самые невероятные, даже фантастические гипотезы и иметь возможность проверять их, выстраивая виртуальные математические модели. И чем дальше человечество шагало в направлении информатизации и науки, тем меньше оставалось сомнений. Земля уникальна. Вселенная вокруг буквально кишела жизнью, но ни один ее образец нельзя было отнести к разумной форме. Пресловутые зеленые человечки так и остались в фантазиях писателей. За 3 десятилетия цифровой эры ни одного свидетельства инопланетного разума не нашлось. И тут такое. Оба землянина думали об этом, а станция Ап-Суантан приближалась. Она уже занимала все обзорные экраны, и земляне могли рассмотреть то, что располагалось внутри нее. Купол станции, такой же прозрачный, как все остальные объекты, был заполнен многочисленными светящимися голограммами. Вокруг них на подвижных платформах передвигались гуманоиды с фасеточными глазами и усиками на макушках. От основания станции к куполу тянулись многочисленные подъемники, на которых гроздьями висели серебристые шары. Щупальца пристани удерживали невероятное количество транспортов, многие из которых выглядели необитаемыми. Их оболочки серебрились матовым инеем. Катер землян отбуксировали под станцию, где обозначился центральный шлюз, словно пасть невиданного монстра. Распахнув ее и вытянув присоски щупы, Апсуантан втянула их катер внутрь и закрепила в подобие ложемента, пластичном материале, полностью зафиксировавшем корпус корабля. «Говорит Тогили, добро пожаловать на станцию. Вы можете покинуть свое судно, воспользовавшись индивидуальными средствами защиты органов дыхания. Биологическая среда внутри помещений станции полностью соответствует вашим биологическим параметрам и безопасна для вас. Однако в целях более быстрой адаптации лабораториум рекомендует использовать привычное для вас оборудование с приемлемой для вас дыхательной смесью. У стыковочного шлюза вас ожидает начальник станции». Леонид Журавлев вытянул из-за пояса маску, рассеянно проверил баллон с дыхательной смесью. «Пойдем?» Томич уже нацепил маску и направился к гермопереборке. Он казался восторженно возбужденным. Его взгляд горел. «Надо же! Нам предстоит первый контакт с инопланетной цивилизацией!» Он щелкнул по окуляру портативной камеры, закрепленной на плече, намекнув, что продолжает вести запись. Журавлев не спешил разделить с ним радость. Взглянув на мониторы, он пробормотал. «Вернее всего, мы далеко не первые земляне, с которыми они столкнулись. Иначе откуда бы они знали, что их воздух и среда безопасны для нас? Да и язык они больно хорошо знают». Томич помрачнел. «Да, я об этом не подумал. Но если мы правы, и земляне прежде посещали это место, то где они все?» Он с грустью посмотрел на напарника. Судьба их предшественников могла оказаться весьма печальной. Олег с небрежностью свойственной молодости улыбнулся. «Но пока мы не шагнем на борт Апсуантан, мы это не узнаем, верно?» Конечно, он был прав. Когда они шли к стыковочному отсеку, Леонид думал о Насте. Датчик внешних сред показывал, что за бортом пригодный для дыхания воздух, биохимически и радиационно безопасный. Невидимый Тогили оказался прав. «Может, ну его, эти маски?» — предложил Томич. «В конце концов, если нас пустят на опыты, то все равно умирать. А так хоть выглядеть будем гордо». Журавлев, как это ни странно, тоже об этом подумал. Коротко кивнув, он закрепил маску на поясе. Вернул баллон на исходные показатели. «Но пусть будет готово к использованию. Мало ли». Они выбрались из горлового шлюза и оказались внутри небольшого пузыря, за которым маячили гуманоиды в оранжево-красной форме. Заметив, что земляне вышли из корабля и задраили за собой люк, один из гуманоидов положил трехпалую ладонь на прозрачную стену. Та в одно мгновение истончилась и приоткрылась, пустив внутрь гул и стрекотание станции. Встречавший их гуманоид поправил серебристый обруч, закрепленный на своей шее, вытянул проводок из сердцевины и закрепил его свободный конец на своем виске. Повертев головой так, будто проверяет крепость соединения, он заговорил. «Добро пожаловать. Мое имя Ай Май. Я комендант станции Апсуантан. Я провожу вас к соплеменникам, где расскажу о ситуации». Он не говорил. Земляне слышали уже знакомый стрекот. Речь генерировалась в ошейнике и лилась из динамиков, вмонтированных в обруч. Журавлев бы заинтересовался устройством, если бы не сказанное инопланетянином. «Соплеменникам? Я правильно понимаю, что здесь, на станции, есть и другие земляне?» «Все так». Гуманоид склонил голову к плечу. По усикам антеннам пробежали желтые огоньки. «Они прибыли 3 сетами ранее. 3,5 дня». Он поднял вверх руку и показал 3 пальца. «По-вашему, это 3,5 дня назад». Журавлев и Томичев переглянулись. Познания инопланетянина все более удивляли. «Пойдемте за мной». Начальник станции поманил их за собой. Шар, в который они перешли, резко взмыл вверх и опустился у одной из верхних платформ. Почти сразу в одном из пузырей Леонид заметил Лядова. Он и еще двое землян, устроившись на полу прозрачного шара, увлеченно играли в карты, то и дело отвлекаясь от игры и жарко споря между собой. Один из незнакомых Леониду землян оказался ранен. Его локоть был закреплен тугой повязкой. Светловолосая девушка с длинной пшеничной косой и светлым взглядом держалась чуть поодаль. Она мрачно поглядывала то на своих беспечных спутников, то на обитателей станции. Она и заметила первой Журавлева с Томичем. Окликнула коллег. Те резко обернулись, повскакивали с мест. Лядов расплылся в счастливой улыбке и распахнул объятия. «Ты глянь-ка, как устроились!» — усмехнулся Томичев, здороваясь. «И американцы, как я понимаю, тут же!» Он кивнул на двух незнакомцев, пару мгновений назад игравших в карты с главным инженером заслона, а сейчас с удивлением уставившихся на него. Начальник станции Аймей расположился у стены сразу у входа в комнату «Пузырь». Он терпеливо ждал, пока гости наобнимаются и, наконец, окажутся в состоянии услышать то, ради чего он их всех собрал. «Какого лешего ты попёрся к Плутону?» — причитал Лядов. «Неужели не сообразил, что, следуя за мной, ты в ту же ловушку и попадёшь?» «Мог», — Журавлёв кивнул. «Если бы я знал, что это ловушка. На месте вашего исчезновения гравитационная аномалия, и она разрастается». Земляне замолчали. Лядов, почесав подбородок, уточнил. «Ты думаешь, она, эта аномалия, будет разрастаться бесконечно?» «Не знаю. Пока недостаточно данных. Но согласись, такой прогноз нельзя исключать». Тут Аймай решил, что ему пора вмешаться. «Данные есть у нас». Он провел рукой у стены, которая тут же превратилась в некое подобие экрана с распустившейся гравитационной сеткой, в центре которой, как это можно было догадаться, находилась станция Апсуантан. Вокруг нее, словно щупальца цианеи, тянулись линии космического фуникулера, тракта Апсуантан. Как и следовало предполагать, гуманоид указал в центр карты. «Это станция». Он провел по линиям. «Это Гон-Лун, трасса, или дорога на вашем языке». Он увеличил масштаб изображения и показал на светящиеся кольца, из которых тянулись канаты фуникулера. «Айды. Точки перехода в субпространство». Он взмахнул рукой и развернул изображение, указав на карте то место, откуда, очевидно, вывалились все земляне. Оно оказалось окружено красными точками, обозначающими покореженные платформы, какое-то оборудование и обрывки серебристых кабелей. «Новые Айда». «Не сделали». Лядов вздохнул, дотронулся до локтя Журавлева и пояснил. «Товарищ Аймей пытается донести, что наше появление связано с открытием нового перехода в субпространство. Нам это уже третий день втирают». «Думаю, они что-то недорассчитали и вместо трассы на какой-нибудь курорт пробурили скважину к нам в Солнечную систему. Вот и все дела». Он изобразил руками петлю, которая, по его мнению, смяла пространство и прорвалась к Плутону. Гуманоид склонил голову на бок. Из динамика на его шее прошелестело. «Это рабочая версия. Лабораториум проверил, выдал заключение. Авария оказалась возможна из-за смещения гамма-поля. Надо ждать три сета. Гамма-поле вернется в привычные показатели, прокол затянется, аномалии у вас дома не будет». Лядов нахмурился. «Вернется или должна вернуться? Хотелось бы понимать, где заканчиваются ожидания этого вашего лабораториума, а где начинаются точные расчеты». Он кивнул на Журавлева. «Вот мой коллега говорит, что аномалия расширяется в геометрической прогрессии, еще и волнообразно. А у нас на внешнем кольце исследовательские станции, добывающие платформы и перерабатывающие заводы, активные транспортные потоки, обмен данными». Леонид кивнул. Он, скрестив руки на груди, стоял за спиной главного инженера заслона и пытался расшифровать значение огоньков, которые то и дело загорались на кончиках усиков инопланетного гуманоида. Не мог избавиться от ощущения, что Аймай не договаривает. Я бы еще не забывала сбои оборудования, которое вызывает это ваше смещение к гамма-поле. Вы можете себе представить, что случится с обитателями станции, если на ней случится отказ системы жизнеобеспечения или радиационной защиты, или сместится гравитационная орбита? Это десятки тысяч жизней. Соня Артюхова наблюдала за разговором с каменным лицом, но слова об угрозе станциям вывели ее из оцепенения. «А что, если гамма-поле достигнет Земли, и сюда провалится вся наша планета?» Сценарий, конечно, выглядел апокалиптически. Все посмотрели на Соню, перевели взгляд на коменданта. Аймай застыл. Его усики приобрели серебристо-стальной оттенок. Лабораториум произвел расчеты, опираясь на имеющиеся данные. Учитывая, что данных о Солнце у вас нет и быть не может, то расчеты ваши следует считать приблизительными, — резюмировал Лядов. И вопрос Сони из разряда страшилки переводится в обоснованные риски. «Вы молчите?» Аймай не стал отпираться, склонил голову к плечу. «Подобные выводы вне моей компетенции. Но традиционно гамма-поле, достигнув пика, рассеивается. Лабораториум гарантировал, что вашей планете ничего не угрожает». Мужчины переглянулись. Хотя бы честно. Лядов, как старший по должности, заговорил. «Лабораториум, как я могу судить, это ваша Академия наук или вроде того?» Гуманоид снова кивнул. «Это так, ученые, великие умы современности». «Великие умы не прошляпили бы смещение гамма-полей», — пробубнил Олег Томич, за что получил тычок в бок от Сони Артюховой. Олег взвился. «Ну а что, я не прав, что ли?» «Не прав. И ты в гостях», — напомнила ему девушка и снова скрестила руки на груди, уставившись на гуманоида. «Благодарю», — склонил тот голову, продолжив фразу с того места, на котором его прервали. «Великие умы современности произвели расчеты, исследования и пришли к такому заключению». Лядов кивнул. «Это хорошо». «А что с нами? Как мы сможем вернуться домой? Вы решили?» Аймай бесстрастно смотрел на них какое-то время, прежде чем произнести. «Никак. Вы станете жителями Коклурна». Земляне опешили. Раненый американец выдохнул. «Невозможно! Это категорически нам не подходит!» Журавлев метался за его спиной, стараясь, однако, не задеть поврежденную руку коллеги. «Это с какого перепугу? У нас там на Земле своя жизнь. Кто-то, может, работу не закончил, у кого-то дети, а кто-то, может, вообще жениться собирается. Натворили тут дел, напортачили, так и возвращайте нас домой. Хоть тем же путем, пока этот ваш гамма-след не сместился окончательно. Хоть любым транспортом». Лядов предостерегающе дотронулся до его локтя, посмотрел с осуждением. «Леня, держи себя в руках, не на планерке». Он перевел взгляд на гуманоида. «В самом деле, почему бы нам не попробовать вернуться тем же способом, что мы к вам попали? Ответственность за последствия и все риски я беру на себя». Аймай качнул головой. Рассказывая, он сильно жестикулировал. «Невозможно. Прокол делает бурильная установка. Она меняет физику пространства, соединяя вейды. Каждая вейда — один плоский мир навстречу бура. Все 11 вейд — айда. Айда бывает только в одном направлении». «Но ведь ваши транспортные потоки движутся в разных направлениях. Это видно невооруженным глазом». Соня кивнула на заблокированные сейчас серебристые кабели, транспорты по которым действительно совсем недавно сновали в различных направлениях. Теменные усики коменданта окрасились пурпурно-розовым. «Все так. Но для этого Айда должна быть сформирована в точке входа. Айда — всегда точка входа». Лядов в задумчивости повторил. «Айда только в одном направлении. Вы делали прокол отсюда, но попали к нам. Получается, что Айда формируется навстречу буру, то есть из Солнечной системы. «Ошибка. Смещение гамма-полей», — напомнил гуманоид и развел руками. «Но если мы дождемся, когда поля вернутся на место, то прокол можно будет снова сделать к нам домой. Разве нет?» Гуманоид терпеливо повторил. «Ай добывает только в одном направлении. Чтобы вы летели домой, нужен бур из Солнечной системы. Его нет. Нет контакта с вашей звездной системой». Паршиво. Лядов и Журавлев переглянулись. Коллеги из НАСА предложили. «А почему мы не можем полететь обыкновенным способом, без этих ваших субпространственных штук? У нас катер в рабочем состоянии, топлива достаточно». Томич оживился. «Вот да, своим ходом вы же летаете к нам. Ну, может, просто поближе подбросите, а дальше мы как-то сами». Журавлев как раз подумал, что никакого топлива не хватит добраться из одного рукава родной галактики в другой. Такие расстояния ни один звездолет-то не осилит, а уж их катера тем более. Он повернулся к американцам. «Мы находимся в соседнем с рукавом Ориона рукаве, щите Центавра. Это что-то около 20 тысяч килопарсек. Ни ваш, ни наш катер такое расстояние не преодолеет». Американцы, переглянувшись, настаивали. «Хорошо, пусть доставят своим транспортом. Ведь наверняка у них есть транспорт, который в состоянии добраться до Солнечной системы». Джон добавил. «Я был бы рад длительному контакту, но остаться здесь навсегда...» Он покачал головой. «Я уверен, условия неподходящие. Мы очень быстро умрем». Его коллега буравил взглядом гуманоида. «Причем сильно раньше, чем состаримся. Какие способы внутригалактического передвижения вы используете? Мы обратимся к вашему правительству или лабораториуму. Кто у вас уполномочен принимать решения подобного рода? Мы добьемся разрешения пересечь границу и вернуться в свою систему». Аймай снова качнул головой. На этот раз обреченно. «Как Лурн здесь. У нас нет дел в рукаве Ориона. Нет дороги. Земляне останутся на Каклурне. Я направлю к вам Тогили. Он объяснит подробнее, принесет пригодную для вашего употребления еду. Ему же вы сможете сообщить свои потребности для долгосрочного проживания на Каклурне». Подумав, он добавил: «Добро пожаловать в новый дом». И шагнул к распахнувшимся дверям. «Черт знает, что такое!» Журавлев вспылил. Лядов покачал головой, продолжая наблюдать за картой, все еще развернутой на стене. «Не кипятись. Нужно искать выход. А для этого постарайся, чтобы голова оставалась ясной. И нам бы побольше информации». Соня Артюхова рассеянно заплетала и снова расплетала косу. «Я бы могла долететь до дома. Но у нас нет навигационных карт. Курс никак не выстроить». Она нахмурилась и отошла к стене, отвернувшись от мужчин и наблюдая через прозрачный материал за тем, как живет инопланетная станция. Томич с сочувствием на нее смотрел. Покосился на товарищей. «Получается, ждем Тогили?» Лядов кивнул. «Да, это пока самое разумное». Тогили появился спустя несколько десятков минут. Журавлев все это время метался по пузырю и постоянно поглядывал на портативный коммуникатор. Лядов и американцы снова играли в карты. На этот раз вяло и рассеянно, то и дело забывая, у кого следующий ход. Наконец Лядов отложил колоду, встал с пола и подошел к Журавлеву. «Леня, слушай, я думаю, надо встретиться с кем-то из лабораториума. Даже если сейчас они упрутся своими усиками и ничего не смогут нам предложить. Мы должны продолжать поиски. Хоть месяц, хоть год, хоть два. Наверняка мы что-то придумаем». Журавлев посмотрел на него с тоской, но промолчал. Он думал о Настеньке. Лядов положил ему руку на плечо. Уверен, выход есть. Мы с тобой инженеры, так что быстро освоимся с местными технологиями, а там мы сообразим, как прорваться домой. Ясно? Это твой план? Да. Такой себе план. Но другого все равно нет. Держимся вместе, ищем выход. И прежде чем Лядов успел что-то ответить, створки распахнулись, впустив внутрь пузыря гуманоида в желтой униформе с ярко-оранжевыми вставками на рукавах. Усики антенны у него были окрашены в золотистый цвет, и по ним, так же, как у Аймая, бегали яркие огоньки. Олег Томич шагнул к нему вперед и протянул руку, представляясь. «Вы Тогили, верно?» Гуманоид посмотрел на них темными глазами, прощелкал что-то в ответ, но, сообразив, что гости его не понимают, поправил настройки и заговорил на понятном языке. «Все так. Я Тогили». Он коснулся своей груди, перевел взгляд на Томича. «Ты Олег». Молодой инженер махнул рукой. «Ай, черт с ним, буду Олег. Это мои друзья Леонид, Костя, Соня и Джон Со и Майкл Джи», — представились американцы. «Со и Джи», — повторил гуманоид. «Мне приятно знать вас». Томич взмахнул руками, чем, кажется, испугал гуманоида. Тот посторонился. «А уж как мы рады, не представляешь. Твой шеф сказал, что вы не можете доставить нас домой, что нет у вас дороги на рукав Ориона». Тогили замер, изучая гостей. «Все так. Так не принято. Все, что нужно Коклурну, находится на Коклурне. Все, что нужно Земле, есть в Солнечной системе. В галактике не принято брать чужое». Земляне переглянулись. «А путешествия? А гости? А обмен технологиями?» — не унимался Олег. «Вот хоть материал этих ваших чудесных пузырей, на которых вы летаете в космосе». Тогили сделал шаг назад. «Это бессин». Он ткнул длинным суставчатым пальцем в поверхность. От прикосновения разошлись разноцветные круги. «Зачем путешествовать? Зачем обмен? Это нерационально. Все, что вам нужно, вы рано или поздно изобретете сами. Вам не нужны технологии, как Лурна». Томич беспомощно развел руками, оглянулся на товарищей. «Ну как же...» Журавлев остановил его, проговорил внушительно. «Олеженька, уймись уже. Не о том ты сейчас. Не о том». Томич обернулся на него, пожал плечами и сразу как-то сник. «Да я-то что? Это не у меня невеста на земле осталась». И отошел к противоположной стене. Тогили тем временем подвинулся, освободив проход. За его спиной плыл контейнер, доверху заполненный серебристыми упаковками. «Это вкусно», — сообщил Тогили и жестом остановил контейнер в центре комнаты. Гуманоид открыл крышку и повернулся к Томичу, видимо, приняв его тут за самого контактного. Он доставал из контейнера разнообразно маркированные упаковки и протягивал ему. Олег рассеянно передавал их остальным. Тогили продолжал объяснять. «Дневная порция белка, порция жиров и углеводов, питательная смесь, витаминная смесь». Журавлев выступил вперед и, собрав упаковки у товарищей, вернул их в контейнер. «Большое спасибо. Мы со всем разберемся сами. Попробуем и разберемся. Ваш комендант Аймай сообщил, что ты сможешь нам рассказать подробнее, что произошло». Тогили кивнул. «Это так. Я техник, оператор буровой установки». «Так это ты бурил Айсу, которая продырявила нашу звездную систему, верно?» «Это ошибка», — начал гуманоид, и его теменные усики окрасились в бирюзово-синий. Костя Лядов не стал с ним спорить. «Мы это поняли, и правда зла не держим. Но хотелось бы понять суть технологии». Тогили кивнул. Он снова активировал стену, и на месте, где недавно Аймай рисовал карту, провел ребром ладони несколько линий. Журавлев насчитал 11. Это вейды. Это плоскость, струна. Они не параллельны, все время в движении. Тогили коснулся нарисованных линий, оживив их. Те волнообразно качнулись. Это материя, которая наполняет все вокруг. Между ними — субпространство. Оно не имеет своего вектора и своей энергии. Указательным пальцем он провел линию перпендикулярно нарисованным, сминая вейды. Делается импульсный прокол. Гуманоид написал рядом формулу. С его помощью пространство-время сминается до одной точки и появляется возможность преодолеть значительные расстояния. Он провел еще одну линию, также перпендикулярно вейдам, смыкая ее с условной линией прокола во встречном направлении. Вейды колеблются, поэтому если нет встречного прокола, то выход из субпространства окажется в случайном месте. Поэтому делаем так. Два прокола навстречу друг другу и закрепляем силовым кабелем, мешая потокам сомкнуться вновь. Гуманоид развернул нарисованную схему. Перед землянами возникла затейливая спираль с тонкими перемычками-переходами. Журавлев щурился. Олег Томич скривился и вздохнул. Лядов молча тер подбородок. «Направленная модификация пространства-времени», — догадался он. «Хотя бы теперь понятно, почему мы не можем оказаться в Солнечной системе», — пробормотал Олег. «А как на происходящее повлияло смещение гамма-полей?» Этот вопрос задала Соня. Она приблизилась к Тогили и теперь смотрела на его рисунок, склонив голову к плечу и прищурившись. Тогили выделил несколько точек для наглядности и сжал спираль. Точки оказались не там, где должны быть по формуле. Гамма-поля ускоряют колебания вейда. На это обычно вносится поправка. Сейчас не внесли. Ошибка. Усики гуманоида блеснули трагично бордовым. Томич проворчал. Час от часу не легче. Погоди, погоди. Лятов выглядел сосредоточенным, разглядывая спираль. Он посмотрел на Журавлева. «Тебе это ничего не напоминает?» Леонид приблизился к экрану и уставился на изображение. «Погоди, это похоже...» «Это похоже на органикоподобный войд», — к мужчинам подошла Соня. «В наших эскинах есть более подробная информация по ним?» Леонид кивнул. «Что-то в базе точно найдется. Но тут надо понимать, что мы сейчас к серверам не подключены, так что придется пользоваться тем, что сохранено на криодисках, и довольствоваться собственной памятью». Тогили внимательно смотрел на них. Усики его стали желтыми. Костя Лядов протянул ему руку. «Спасибо, Тогили. Только что вы подарили нам надежду на возвращение домой. Был бы рад понимать, что вы вспомнили?» Усики гуманоида окрасились ядовито-зеленым. Очевидно, этот цвет обозначал любопытство. Лядов достал из закрепленной на бедре аптечки упаковку с термопластырями, вытащил из них пару и на мгновение оставил на воздухе. Пластины приобрели твердость, напоминая теперь бумагу. Он смял каждый из листов в неплотный шарик и посмотрел на Тогили. То, что вы называете вейдами, очень напоминает теорию струн и М-теорию в действии. Он кивнул на изображение и на свою поделку. Пространство многомерно и скомкано примерно вот так. Если мы находимся условно здесь. Он достал грифельный карандаш из своего планшета и нарисовал на поверхности скомканной пластины точку. Аналогичную нанес на другом шарике. А Земля тут, то с помощью проколов их можно соединить. В обозначенных точках он проткнул шарики, соединив их в некое подобие гирлянды. «Что вы делаете внутри своей галактики? Нам же нужно перебраться в свой рукав Ориона. А для этого придется найти точку смыкания наших рукавов. При этом в нашем же временном измерении Мы не хотим попадать ни в прошлое Земли, ни в ее будущее. Нам нужно домой. Нас семьи ждут. Вы же знаете, что такое семья?» Он внимательно посмотрел на гуманоида. Тот кивнул. Усики на макушке стали изумрудно-зелеными. Лядов продолжал. «Тот принцип, который вы обозначили, очень похож на знакомое нам явление, которое в нашей системе изучают вполне активно. Вот мы и думаем, что надо как-то одно применить к другому». «Вам не позволят», — тихо сообщил Тогели. «Перемещения между галактиками запрещены лабораториумом. Полная недопустимость. Что придумано на Коклорне, остается на Коклорне». Он встревоженно оглядывался по сторонам. Лядов улыбнулся. «Так кто ж на ваши технологии покушается? Говорю же, у нас над этим работают уже 10 лет. Если хочешь, пойдем на наш корабль, сам убедишься». «Лабораториум запрещает». «Будет». Гуманоид задумался. Его усики потухли. В фасеточных глазах мелькнуло сомнение. Земляне переглянулись. Похоже, местный лабораториум — не просто научный центр. Складывалось впечатление, что он полностью контролировал жизнь в этой части галактики. «Я даже настаиваю, чтобы кто-то с вашей стороны присутствовал, чтобы потом проблем не возникло. Как нам с Аймаем связаться?» Усики Тогели снова стали ярко-желтыми. «Не надо с Аймаем говорить. Я пойду. Этого достаточно. Мои воспоминания посмотрит лабораториум, если усомнится». Сперва они скопировали все имеющиеся в базе сведений из памяти центральных компьютеров своих катеров, чтобы не упустить какие-то мелочи, которые могли затеряться среди файлов и справок, но оказаться существенными. Далее взошли на борт катера Леонида Журавлева. Он с органикоподобными воидами работал прежде, в составе группы ученых «Заслона» и «Биотеха», а потому данных в его компьютере оказалось больше. Расположились в рубке. Пока собирали информацию, Олег Томич вытащил из базы 4-мерную модель Войда и подгрузил программу с расчетной аналитикой. Над его монитором теперь вращалась проекция гравитационной структуры. «Ребят, формирование Войдов мы более-менее знаем. Оно связано с солнечной активностью. И чем выше эта самая активность, тем более четким и протяженным становится Войд. Что мы пока не знаем, так это какие именно параметры солнечной активности влияют на Войды. Ну и, собственно, неясно пока их прикладное значение». «Последнее, положим, меньшее из бед», — усмехнулся Лядов, устроившийся за спиной Леонида. «Но согласен с тобой. Если бы практическая применимость Войда была обнаружена, то изучением этого явления занимались гораздо плотнее». Журавлев кивнул. «Дорогой коллега Тогели упомянул, что наше появление в щита Центавра было обусловлено смещением гамма-полей». Олег подтянул аналитику гамма-излучений за последние полгода и совместил ее с появлением Войдов. Олег Томич кивнул и загрузил диаграмму, к которой прильнули все земляне. Тогели, вытянув шею, тоже с явным интересом разглядывал схемы и чертежи. Его усики-антенны то светились ярко-желтым, то становились молочно-белыми, а сложенные на груди руки с длинными суставчатыми пальцами то и дело напряженно теребили клапан кармана его спецовки. «Как видите», — Леонид ткнул указательным пальцем в диаграмму. «Показатели совпадают. Именно гамма-лучи влияют на формирование Войда и его устойчивость». Лядов задумался. «То есть Солнце формирует у нас под боком субпространственный переход». «Совершенно верно. И если мы будем знать дату следующего пика солнечной активности, и в это время уважаемый Тогели активирует бурильную установку, то прокол сомкнется с Войдом. Мы сможем по нему переместиться примерно в центр солнечной системы». «Все очень рискованно», — отметил капитан из НАСА. «Но мы готовы попробовать». Олег Томич продолжал подгружать параметры, собранные со всех компьютеров. Услышав комментарий американца, улыбнулся. «Риск, конечно, есть всегда, но расчеты подтверждают. Можете перепроверить». Лядов вздохнул. «То есть у нас два основных вопроса. Как выяснить точное время ближайшего пика активности Солнца и сможет ли Тогили активировать свое устройство?» Все земляне как один повернулись к гуманоиду. Усики у того окрасились зеленым, что бы это ни означало. «Лабораториум не запретил производство работ, а моя суточная разнарядка еще не закрыта. Я мог бы активировать платформу, Костя, если сделать это прямо сейчас». Лядов посмотрел на Томича. «Что с Солнцем?» Олег помрачнел. «У меня данные без прогнозных планов». Соня Артюхова предложила. «Может, рассчитать прогноз самостоятельно, исходя из аналитики последних наблюдений?» Лядов покачал головой. «Рискованно. Прогноз может не совпасть с фактом. И мы встрянем. Боюсь, второй раз нашему дорогому Тугили платформу активировать не позволят. Да и...» Он помрачнел. «Если мы сейчас упустим момент, то как узнаем о новых достаточно сильных солнечных вспышках? Как сможем рассчитать вектор?» Все притихли, потому что выводы оказались очевиднее некуда. Не получится сейчас, значит, другого шанса не будет. Джон Со, переглянувшись с напарником, предложил. «У нас есть более точные данные. Мой коллега Майкл как раз занимается изучением солнечной активности, так что у него есть и наблюдения, и прогнозные расчеты». Лядов удивился. «А что же вы, Майкл, все это время молчали? Как думаете, получится у нас наша затея?» Американец кивнул. «Может получиться, если вспышка на Солнце окажется достаточно сильной, чтобы сформировавшийся войд вышел из координаты, развернувшейся у Плутона аномалии, и сомкнулся с проколом. Когда мы с Джоном вылетали, Солнце перешло в активную фазу и выпустило значительную корональную массу в направлении Плутона. Я уверен, что аномалия, благодаря которой мы все оказались здесь, связана с первыми волнами-предвестниками, а основной пик еще не добрался периферии Солнечной системы. Олег натолкнул меня на интересную мысль, что Солнце в некоторой степени и сместило гамма-поле, притянув к себе точку прокола». Журавлев кивнул. «Это хорошая новость, которую было бы здорово проверить и осмыслить. Но у нас нет на это времени. Майкл, вы можете переслать свои наблюдения, чтобы мы выстроили стратегию и как-то подготовились?» Американец кивнул. Им потребовалось еще порядка получаса, чтобы ввести параметры солнечной активности и совместить их с моментами, когда на Коклурн попал американский катер, катера Лядова и Журавлева. На трех мониторах темнели три объемные модели, построенные Олегом Томичем и Соней Артюховой. Предположения инженеров НАСА подтвердились. Все три катера оказались здесь на очередном пике волн-предвестников. «В принципе, выглядит обнадеживающе», — заключил Лядов. «Что скажете, Тогили?» Гуманоид подошел ближе к монитору. Он внимательно изучал модели, заключив, наконец, «Три сета работала моя бригада. Я знаю, где делались проколы, когда на Коклурн попали вы». Он перевел указательный палец на американцев, потом на Лядова, сообщив «И вы». Костя Лядов вывел на монитор расчет ближайшего пика солнечной активности, запустил моделирование. «А вот так мы прогнозируем, будет через 3 часа по нашему времени. Ты понимаешь, как нужно сделать прокол, чтобы мы вернулись домой?» Тогили кивнул. «Да, но прокол, не закрепленный оборудованием, быстро сомкнется. Только один корабль сумеет пройти». Он посмотрел в глаза Лядова, признав в нем старшего, и повторил, вытянув из сомкнутого кулака палец. «Только один». Лядов кивнул. «Хорошо. Мы полетим на одном катере, верно, коллеги?» Он смотрел на американцев. мы можем предложить наш катер». Джон Со выступил вперед. «Он крепкий. Именно на нем находится основная информация по активности Солнца». Лядов качнул головой. «Нет, ребят, мы не знаем, что будет в дороге, а у вас транспорт двухместный. Наш с Соней катер поврежден, то есть тоже его использование исключено. Остается катер Леонида. У него все оборудование исправно. Здесь 3 стационарных кресла, 3 гостевых. И у нас опытный пилот, Соня Артюхова. Она проходила спецподготовку по экстремальному пилотированию. Собственно, поэтому именно ее первой отправили вас спасать. У нас есть 3 часа, чтобы перетащить необходимое оборудование и личные вещи на борт, закрепить и приготовиться к старту». Тоги Ли поднял вверх руку. «Прошу, не привлекайте внимания. Если Аймай что-то заподозрит, то должен будет сообщить в лабораториум. Он вмешается и отменит полетное задание. Тоги Ли будет наказан». Земляне переглянулись. «Он до такой степени все контролирует?» Гуманоид кивнул. «Лабораториум видит и слышит все. Он имеет решение запереть всех чужеземцев на Коклурне и имеет власть сделать это». Соня вздохнула, ее взгляд потеплел. «Тоги Ли, почему ты нам помогаешь? Ведь ты наверняка рискуешь». Фасеточные глаза инопланетянина помутнели, усики приобрели зеленоватый оттенок. «Мы коллеги, это важно. И еще Тоги Ли надеется на удачу. И еще думает, если бы он оказался у землян, вы бы помогли ему и не заставили жить чужой для него жизнью». Соня подошла к нему ближе, положила ладонь на плечо. «Спасибо тебе. Знай, там, в рукаве Ориона, на крохотной земле, есть твои друзья». «Вернее, будут, если нам удастся отсюда выбраться», — добавил Томич. Соня осадила его взглядом. У Олега даже уши покраснели. Он снова поднял вверх руки, даже не пытаясь протестовать. Тоги Ли мягко высвободился, перевел взгляд на Лядова. «Время не стоит. Если мы опоздаем, я не смогу активировать буровую платформу и помочь». Его усики стали серебристо-серыми и поникли. Земляне помрачнели. Лядов протяжно вздохнул. «Что ж, коллеги, тогда, очевидно, остается забрать только какие-то личные вещи. И действовать предлагаю крайне осмотрительно». Земляне заняли свои места. В кресле Олега Томича устроилась Соня, деловито спрятала косу за шиворот, поправила наушники. Перевела двигатели в режим предстартовой готовности и посмотрела на Журавлева, занимавшего кресло командира корабля. «Я готова». «Ждем светового сигнала от Тоги Ли». Лядов придвинул к себе монитор. Оказаться в пути гостем без возможности влиять на маршрут — было непривычно и тревожно. Журавлев кивнул. «Как только он активирует буровую платформу, на ней загорятся зеленые световые огни. Пока прогревается игла, у нас будет ровно 17 секунд, чтобы выбраться из дока станции Апсуантан и добраться до точки прокола. Мы увидим ее белесым облаком. Дальше наступит работа Сони и Олега. На старте прошу надеть индивидуальное спасательное снаряжение и проверить надежность полевой защиты. Нас будет трясти. Возможно, повреждение корпуса. Так что давайте подстрахуемся. Не хотелось бы добраться до дома холодными трупами». Он усмехнулся. Получилось невесело. «А где платформа Тоги Ли?» Поинтересовался Лядов, разглядывая трансляцию с внешних визоров. Соня указала на точку на мониторе в правом нижнем углу. «Вот он». Из динамика прошелестел голос Тоги Ли. «Я на месте. Активирую платформу. Будьте готовы». И в следующий момент точка, на которую указывала Соня, стала желтой. «Готовность», — проговорил Тоги Ли. «3, 2, 1. Старт». Огонек, за которым пристально наблюдали земляне, стал зеленым. Одновременно Соня активировала маневровые двигатели и, резко вывернув импульсный двигатель на максимум, вырвалась из прозрачного дока, смяв корпусом серебристое полотно фиксаторов. Земляне повисли на ремнях полевой защиты. Эта Соня стремительно нырнула под станцию, освобождаясь от ее гравитационного поля. Система безопасности предупреждающе пискнула и окрасила рубку желтым. «Опасное маневрирование», — сообщил Искин. Соня усмехнулась, но промолчала. Ее внимание было сосредоточено на зеленой точке, к которой, едва выбравшись из дока, устремился катер. «Курсовой угол 11. Навигационный ориентир — буровая установка в зоне прямой видимости», — тихо скомандовала она Олегу. «Дифферент на пятый борт 16 градусов. Правый маневровый 10. Угол атаки 5. Курсовой угол 4. Выходим на истинный курс». Справа и слева от катера появились серебристые огни. «Кажется, нас хотят перехватить», — догадался Лядов. «Не успеют. Мы почти на месте». Соня пристально всматривалась в приближающийся зеленый огонек. Потянула на себя руль, выравнивая катер. За зеленым огоньком буровой установки мелькнуло белое облачко. «А если сработают гравитационные ловушки?» Майкл Джи вцепился в подлокотники, дыхательная маска сильно искажала его голос. Соня упрямо тряхнула головой. «Не успеют», — сказала скорее себе, чем своим пассажирам. Рубка окрасилась красным. «Системная перегрузка», — сообщил Искин. Журавлёв отключил звуковой сигнал, вывел данные на свой монитор. Все системы работали на пределе своих возможностей, но исправно. «Входим в субпространство», — прошептала Соня. Ее голос сел от напряжения. «Олег, держи курс. Дифферент 0 градусов 17 минут. Угол атаки 9». Белесое облако стремительно приближалось и распахнулось перед ними, в одно мгновение оказавшись позади. Черная беззвездная материя будто бы проглотила их, закрутила водоворотом. Земляне чувствовали, как их суденышко бросает из стороны в сторону. По обшивке бился космический ветер. К горлу подступила противная тошнота, ладони вспотели, а по спине тек холодный и липкий пот. «Ну же!» — прошептал Лядов, до боли в глазах всматриваясь в мониторы. «Где Плутон?» Система жизнеобеспечения сорвалась на мигающий красный, заливая купол рубки отчаянной безнадегой. Если они ошиблись, они погибнут. Вопрос только в том, быстро и безболезненно или мучительно и долго. Каждый из землян понимал, что полет затянулся. На территорию Коклурна они провалились за мгновение. Здесь же вращение длилось уже бесконечные 10 минут. «Мы промахнулись», — пробормотал Лядов и тихо выругался. Остальные напряженно молчали. Соня удерживала управление катером, перенаправляя энергию с одного маневрового двигателя на другой и стабилизируя вращение судна. «Есть!» — первой прошептала она. На пару мгновений раньше остальных девушка почувствовала изменение поля за бортом. Оно стало легче и будто бы просторнее. А в следующий момент перед носом катера снова появилось белесое облако, выбросившее катер на орбиту Плутона. Тишина внутри катера стала тягостной. Олег методично сверялся с координатами, настраивал датчики и визоры, чтобы убедиться. «И?» Голос Лядова стал ниже. Томичев обернулся к нему, посмотрел на Журавлева и просиял. «Мы дома!» Динамики разразились голосами патрульной службы заслона. Но они утонули в громогласном «Ура!», которое содрогалось под куполом рубки. Соня подняла вверх указательный палец, призывая мужчин к тишине, поправила микрофон и отозвалась на вызов. «Говорит пилот исследовательского катера 2013, конфигурация «Союз-Буран», станция приписки «Заслон», борт-инженер Софья Артюхова. На борту находится капитан корабля Леонид Журавлев, борт-инженер Олег Томич, главный инженер посторбитальной станции «Заслон» Константин Лядов и инженеры НАСА Джон Со и Майкл Джи. Встречайте, ребята! Мы сейчас вам такое расскажем! Конец истории. Текст читала Алина Арчибасова.